Похоже, такого поворота событий пришельцы представить не могли. Сначала его уговаривала и убеждала Наташа. Она использовала все доступные ей эмоциональные, этические и логические доводы, припомнила даже древнеримское правило – договоры должны соблюдаться. Свлила все мыслимые блага, как земного, так и галактического ассортимента. Он же, изображая на лице упоение собственной значимостью, сидел в кресле, вытянув ноги в пыльных сапогах, пил пиво Туборг из ледяной бутылки и изощрялся, изобретая все новые формы вежливых, но категорических отказов. При этом с усмешкой думал о себе, что человеку, умеющему часами бродить по торговым кварталам Бомбея, Манилы, Стамбула, при этом ничего не покупая, наводящему страх и уныние на самых прожженных стивидеров и агентов по снабжению в портах трех континентов, не страшны никакие пришельцы, слабо им по-настоящему торговаться. Ладно, Натали, давай заканчивать. Я сказал все. Да и устал порядочно. Соглашайтесь, ваша позиция отдает дешевым снобизмом. Непременно вам подавай право первой ночи. Поразмысли там вместе с хозяевами спокойно и поймите, что я прав, а мне пора домой, честное слово. Наташа молчала, и он продолжил. Не думаю, что они меня тут задержат навечно, принципы не позволят. Уважение прав человека, свободы, воли и так далее. А если я, упаси бог, ошибаюсь, то и это предусмотрено. Когда-то я был довольно неплохим минером и на всякий случай сообразил тут кое-что. Он похлопал ладонью по крышке контейнера. 500 грамм гексогена, взрыватель тройного действия с секретом. Как говорится, в случае моей смерти прошу не обижаться. «Да, Дим», — сказала Наташа, — «они тебя неправильно просчитали». И я тут виновата. Они ведь через мое восприятие и мои чувства тебя оценивали, поскольку датчик ты отключил. А я и вправду поверила, что ты все сделаешь как надо. А я и сделал как надо. Разве нет? Или ты, кроме как по-ихнему думать, сейчас не можешь? Я сейчас как раз по-своему думаю. И мне грустно, что я снова в тебя ошиблась. Сейчас мне придется уйти. Свою роль я сыграла. Я уйду, мы опять расстанемся. Теперь уже навсегда. А что и как будет со мной, я не знаю. Лицо у нее стало потерянным и несчастным. Воронцов ее искренне пожалел. Кем бы она ни была на самом деле, и какую бы цель в этой роли ни преследовала, в ней оставалось то, что делало ее так похожей на живую женщину, его Натали. «Пожалуй, ты все же не во мне, а в себе опять ошиблась», — сочувственно сказал он. «Ну да бог с ним. Ты лучше попроси, чтобы они тебе там, в Москве, память сохранили. Заслужила. И я бы к такой просьбе присоединился, да боюсь, моя просьба для них теперь неубедительна. Вряд ли они меня спокойно видеть и слышать могут. А так бы, конечно, что им стоит? Не фашисты же они, у живого человека память стирать». «Попрошу», — покорно согласилась она. «Только не знаю, лучше мне будет или хуже». «Отчего же хуже? Новые впечатления всегда полезны. Жизненный опыт, опять же. А там, глядишь, и наяву встретимся. Будет настроение, позвонишь мне. Запомни телефон. В ближайший месяц я отвечу, пока снова в море не соберусь. А то и сам позвоню, если ты меня вспомнишь, конечно. В любом случае, позвони и все расскажи. Ей, той, что в Москве, она сейчас о многом жалеет».